Развалин у них за спиной были только героической декорацией для его приключений и казались не более реальными, чем пропагандистские снимки в альбоме. Он не понимал чужого страдания, потому что забыл, как страдал сам. «В конце концов, чего нам бояться?» — сказал он вслух. «Местная полиция?» Мистер Прентис горько заметил. «Англия — красивая страна. Нормандские церкви, древние гробницы, зеленые деревенские выгоны и старинные трактиры. У полицейского дом с садиком. Каждый год получает приз за свою капусту. Но полиция графства. Начальник полиции 20 лет назад служил в индийской армии. Славный малый и прекрасный знаток портвейна. Чересчур длинно рассказывает о своем полку, но не скупится, жертвуя на добрые дела. Старший полицейский офицер когда-то был хорошим работником, но его отчислили из лондонской полиции без пенсии, поэтому он сразу ухватился за службу в провинции. Он человек честный и не хотел копить на старость, получая взятки от букмекеров на скачках. Но беда в том, что в маленьком местечке поневоле обрастаешь мхом. Пьяный дебош, мелкие кражи. Вы знаете этих людей?» «Этих людей я не знаю. Но если знаешь Англию, их себе нетрудно представить. И вдруг в эту благодать, даже в военное время тут мир да благодать, попадает умный и совершенно бессовестный, честолюбивый, образованный злодей. Вовсе не преступник в том плане, в каком там, в деревне, понимают преступление. Он не ворует, не напивается. Если убивает... Да ведь в этих краях уже 50 лет не было убийств. Тут его просто не разглядят». «А что, по-вашему, нас там ждет?» — спросил Роу. «Все что угодно, кроме того, что мы ищем. Кроме маленького ролика пленки. Они могли сделать уже сотню копий. Могли. Но у них нет сотни способов вывести их за границу. Если найти человека, который повезет пленку, и главаря организации, остальное не играет роли». «Вы думаете, доктор Форестер?» «Доктор Форестер сам жертва, хотя его тоже надо бояться. Он один из тех, кого используют, шантажируют. Это отнюдь не значит, что посыльный не он. Если это он, нам повезло. Он не мог удрать. Разве что местная полиция». Он снова помрачнел от предчувствия неудачи. «Форестер мог кому-нибудь передать ролик. Это не так легко. Немногие из их людей гуляют на свободе. Вспомните, для того, чтобы теперь выехать за границу, нужен очень серьезный повод. Разве что местная полиция. Неужели этот ролик имеет такое значение?» Мистер Прентис мрачно задумался. «Мы сделали уйму промахов за эту войну, а они так мало. Дай бог, чтобы это была последняя наша ошибка. Доверить такому человеку, как Дан Вуди, что-нибудь секретное...» «Какому Дан Вуди?» «Я не должен был его называть. Но у кого же не лопнет терпение? Вы слышали такую фамилию? Дело замяли, ведь он сын нашего старика». «Нет, я о нем никогда не слышал». Над темными полями закричала сова. Пригашенные фары едва освещали ближние кусты и совсем не проникали в широкие просторы ночи. Окрестности были похожи на цветную бахрому вокруг белых мест на географической карте. «Скоро узнаем, что нас ждет», — сказал мистер Прентис. «Если мы здесь ничего не найдем...» Его сутулая фигура выражала усталость и уныние. Он уже признал свое поражение. Где-то далеко впереди махали фонарем. Вверх и вниз, вверх и вниз. «Что за игру они там затеяли?» — рассердился мистер Прентис. «Чтобы знали все, кому не лень. Наверное, боятся, что посторонний не может без компаса найти дорогу в деревню». Они медленно поехали вдоль высокой ограды и остановились у больших, украшенных гербом ворот. Все это Роу видел впервые. Он смотрел снаружи на то, что было знакомо ему изнутри. Верхушка кедра на фоне неба. Неужели это то самое дерево, которое бросало тень вокруг своего ствола? К машине подошел полицейский. «Ваше имя, сэр?» Мистер Прентис показал ему удостоверение. «Все в порядке?» «Да не совсем, сэр. Старший полицейский офицер там». Маленькая процессия вышла из машины и с оглядкой побрела в сад. Вид у них был совсем не начальственный. От долгой езды они с трудом разминали ноги и вовсе пали духом. Они были похожи на оробевших туристов, которым дворецкий показывает родовое гнездо. Полицейский освещал фонарем дорогу. «Прошу вас сюда, сэр». Хотя дорога была только одна. Ро было не по себе. В большом доме стояла тишина, молчал даже фонтан. Кто-то выключил мотор, подававший воду. Свет горел только в двух комнатах. В этом доме он несколько месяцев наслаждался покоем и был счастлив. По прихоти бомбы эти места были неразрывно связаны с его детством. Половина жизни, которую он помнил, прошла здесь. И теперь ему было стыдно, что он возвращается сюда как враг. «Если вы не возражаете, я не хотел бы видеть доктора Форестера». Полицейский с фонарем вмешался в разговор. «Не беспокойтесь, сэр, там все очень аккуратно». Мистер Прентис это прослушал, он спросил: «А чья это машина?» «На дорожке стоял восьмицилиндровый Форд, Но он спрашивал не о нем, а о старой побитой машине с треснувшим и грязным ветровым стеклом. Сотни таких машин стоят в пустынных, заброшенных полях вдоль шоссе. Вы можете купить эту рухлядь за 5 фунтов, если вам удастся сдвинуть ее с места. Это, сэр? Его преподобие. Мистер Прентис сердито спросил. Вы что, вечеринку тут устроили? Нет, сэр. Но один из них был еще жив, и мы решили, что приличнее сообщить священнику. Тут, видно, не скучали. Мрачно проронил мистер Прентис. Шел дождь, и полицейский светил им под ноги, чтобы они не попали в лужи на разбитые колесами дороги и на каменных ступеньках подъезда. В гостиной, где лежали блестящие стопки иллюстрированных журналов, а в уголке часто плакал Дэвис, и двое неврастенников ссорились за шахматами, сидел Джонс, закрыв лицо руками. Рок к ним подошел. «Джонс!» Тот поднял голову. «Он был такой замечательный человек. Такой замечательный. Почему был? Я убил его».